папа попросил Микеланджело, щадя его самолюбие, по возможности одеть голые фигуры страшного суда. Микеланджело ничего не ответил и не пошел в Ватикан. А папа собрал совет из художников. На этом совете было поручено заняться одеванием грешников, представленных в страшном суде, Даниэле да Вольтерра. На последнего указал сам Микеланджело. Чувствуя какую-то неловкость в этом решении переделывать роспись без согласия автора, папа сказал: «Ты, Даниэле, сделай это полегче, так как-нибудь, чтобы не обидеть Микеланджело». Ему хотелось сказать, чтобы не испортить росписи. Мессер Даниэле де Вольтерра чуть заметно повел плечами. Он был горд, что получил такое ответственное поручение, и в то же время немного задет. После заседания он с обидой говорил об этом поручении приближенным папы, а потом повторил и Аретино. «Ты известный поэт, подумай, если бы тебе дали исправить чьи-нибудь стихи, и при этом предупреждали: смотрите, не испортите их, разве это не было бы для тебя оскорбительно?» Аретино, большой насмешник, не выдержал. Уж очень были забавны важность и напыщенный тон художника. «Да-да, конечно, очень оскорбительно, если бы это только не было стихами Данте Алигьери». Среди собравшейся кучки художников и поэтов раздался хохот. Кто-то крикнул: «О, мессер Даниэле сразу станет знаменит, как только наденет на голых в капелле модные панталоны». Слово «панталоны» было подхвачено. И с этого дня в Ватикане называли Даниэле да Вольтерра не иначе, как панталонным мастером. Он принялся ретиво, согласно указу, одевать фигуры страшного суда. Микеланджело не показывался в капелле, как будто не имел к ней никакого отношения. Он не хотел, не мог видеть свое изувеченное творение. Пусть там возятся и портят фрески эти ремесленники. У него остались неприкосновенными эскизы росписи и подготовительные рисунки. Это были памятники огромной работы по изучению натуры, изучению совершенной композиции. Некоторые из них представляли собой законченные произведения искусства. В своих рисунках он передавал необычайно выразительно совершенную красоту человеческого тела, его осязательную реальность, мужество и силу. На его изображениях лежит отпечаток героизма, как ни у кого из художников его замечательной эпохи. В этих рисунках, да в полном энергии и трагизма бюсте последнего республиканца Брута, изливал Микеланджело бушевавшее в нем чувство. Пришла старость, но она не убила в нем творчество, как не убили все пережитые горести, страдания, муки разочарования. На родину во Флоренцию, придавленную тиранией Медичи, он так больше и не вернулся, и оставался до самой смерти в Риме, получив в марте 1546 года римское гражданство. Живя в Риме, он продолжал работать с прежней энергией. Иногда его поднимали около картины или статуи в глубоком обмороке, но, оправившись, он снова принимался за труд. Бывали минуты, когда прекрасное, совершенное произведение казалось ему жалким и недостойным, и тогда его охватывало раздражение, граничащее с безумием. В судорожно сжатой руке поднимался молоток, и прекрасная статуя разбивалась вдребезги. Страшной мукой в сердце отзывались эти взрывы гнева. И долго-долго потом лежал художник неподвижно. Одиночество его стало еще тяжелее после смерти брата, умершего от чумы, и отца, которого он потерял в тот период, когда начал работать над страшным судом. Смерть этого взбалмошного, себелюбивого человека, которого Микеланджело тем не менее горячо любил, потрясла его. Он привязан был и к братьям, ко всей семье, которая продолжала бесцеремонно тянуть с него деньги, не обращая внимания на годы, на развивающиеся тяжелые болезни, ничего не давая и все требуя. Одиночество и разочарование, длинный ряд неудач и горестей надломили художника и усилили и без того свойственные ему нелюдимость и мрачность. И он искал утешения в вере, но не в канонах католицизма, не в красочных и пышных церковных обрядах, не в преклонении перед наместником Христа на земле. Слабости и пороки пап он успел давно изучить. Нет, он искал утешения в религии любви и самоотвержения. И все, кто имел с ним дело, знали, как открыта его душа для всякого, кто обездолен и унижен, кто измучен скорбью. Человеческое страдание для него было священно, а себя он считал обязанным облегчить это страдание. А жизнь шла своим чередом. Павел III решил использовать как можно больше гениального художника, которого, как сам заявил, ждал 30 лет. Заставив одеть нагие фигуры его страшного суда, он сейчас же заказал ему роспись капеллы Паулина. Микеланджело был в отчаянии. Он говорил, гневно сверкая своими все еще полными огня глазами. «Ведь у меня не выполнены старые договоры, я изнемогаю, у меня нет сил. Что ж, пусть распродают все, что у меня имеется. Я неимущий должник, у меня не хватит сил на творчество». Но разве это имело значение для властелина 30 лет ждавшего его? И много лет длилась роспись капеллы Паулина, параллельно с другими работами, из которых на первом месте стояла все еще незаконченная гробница Юлия II. Только к 1550 году он закончил роспись капеллы. Эти фрески слабее страшного суда. Впоследствии они были в значительной мере испорчены скверной реставрацией. Гробница Юлия II, наконец, была закончена в 1545 году, когда Микеланджело минуло 70 лет. А ведь он начал ее совсем молодым. Художнику не удалось выполнить свой первоначальный грандиозный замысел. Вначале он задумал 40 статуй, а выполнил только 3. И Моисей, который должен был стать только одной из деталей гробницы, теперь стал ее центром. По обе его стороны Микеланджело поместил фигуры двух женщин – Лию и Рахиль, как олицетворение жизни деятельной, жизни созерцательной. Фигуры верхней части гробницы уже принадлежат другим скульпторам. Микеланджело роковым образом не удавалось кончать многое из задуманного. Слишком много замыслов рождалось в его душе, и слишком часто его отрывали от задуманных работ бесцеремонные заказчики, от которых он был в вечной зависимости. Он изнемогал от работы, больной и старый, изнемогал от одиночества и становился все мрачнее и нетерпимее. Тяжесть жизни скрашивали только его верные ученики и слуги Мини и Урбино. Оба они сердцем угадывали, что творится в душе художника, и окружали его трогательными заботами. и Микеланджело платил им не меньшей привязанностью. С незнающей расчета щедростью помог он Антонио Мини, когда тому пришлось покинуть своего учителя и уехать на чужбину. Герцог Феррары Альфонсо заказал Микеланджело картину мифологического содержания «Леду». Когда картина была окончена, за нею явился его посланный. Это был круглый невежда, неделикатный и грубый. Глядя на картину, он спросил с пренебрежением: «Это-то и все?» Микеланджело спокойно посмотрел на него и насмешливо спросил: «Скажите, каковы ваши обычные занятия?» «Я купец», — гордо отвечал посланец, зная, что во Флоренции это звание пользуется почетом. «Ну, так плохо же вы торгуете для вашего господина». И Микеланджело преспокойно убрал картину. Гость был ошеломлен. «Прошу извинить», — сухо сказал художник, — «я очень занят». «А картина, маэстро, картина! Герцог, картина останется у меня». Он тут же передал ее Мини. «Возьми, Антонио, возьми, друг, эту безделку. Пригодится тебе на чужбине. Ты сможешь ее продать в свою пользу». Он сказал это с грустью, жалея ученика, которому предстояла жизнь во Франции. Его посылали подальше от Италии родители, не позволяя жениться на выбранной им девушке из-за ее бедности, и он покорился. Но Леда и множество рисунков, подаренных ему учителем, не принесли Мини никакой пользы, хотя это и был царский подарок. Он хотел продать картину французскому королю, чтобы потом, поселившись в Лионе, выписать к себе любимую девушку, и на время оставил картину у знакомого итальянца в Париже. Но, вернувшись, не получил ни денег, ни картины. Мошенник, его знакомый, продав Леду королю Франциску, скрылся с полученной суммой и, оставшийся одиноким, без средств на чужбине, бедняга Мини умер с горя.